Именно это позволило Поликарпову все же раньше времени запустить в производство И-185, пошедший дальше как И-18, а кроме того, избежать гибели Чкалова. В итоге с американским мотором, правда модернизированным, самолет смог достичь скорости на высоте 673 км в час и подняться на высоту 12 300 метров. Но тут я непосредственно приложил руку к его модернизации. В конце 1939 года на одном из совещаний в Генштабе, когда обсуждали и самолеты, и там был Поликарпов, зашел разговор о потере мощности на высоте из-за разреженности воздуха. Вот я как бы между делом и предложил им поставить турбину на мотор, которая будет нагнетать в цилиндры воздух. Они это сделали. В итоге мощность мотора повысилась. Это не только прибавило самолету скорости, но и потолок подъема. Также улучшили и вооружение. И на И-18 поставили две пушки в капот. Они стреляли сквозь винт с помощью синхронизатора и два крупнокалиберных пулемета в крылья. Кроме того, сделали 6 точек крепления для подвесных контейнеров и при необходимости могли подвесить туда 4 подвесных пушки или пулемета, или 2 дополнительных бака с топливом. Все это позволило комбинировать подвесные модули для различных вариантов боевой конфигурации, а кроме того, значительно увеличить как боевую мощь самолета, так и его дальность. Даже у Яковлева его Як-1 получил намного более мощное вооружение – одну пушку и 2 крупнокалиберных пулемета. Кроме того, изменить построение в бою с тройки на пару я не мог. Но вот приказать начальнику авиации округа начать отрабатывать бои между тройкой и парой без проблем. Так что потом летчики с легкостью перейдут с тройки на пару. Вот так я и ждал судьбоносного дня, когда начнется война. И надеялся, что теперь после всех моих усилий она не будет такой трагичной, и мы понесем гораздо меньшие потери в ней. А вскоре наступил и пресловутый час Х.